Дункан кивнул. Он улыбнулся нам своей обычной беззаботной улыбкой, знакомой мне с малых лет. «Жаль, я имею в виду с вашей, доктор, точки зрения. Ведь если в 40 мирах и есть человек, способный заставить Кухулин совершить хотя бы еще один полет, то это только Дункан», — продолжал Дэнни Шейкер. «Но он летит с нами». Он повернулся ко мне. «А ты, Джей? Ты не сдаешься? А это первое и главное свойство характера настоящего космолетчика. Я хотел бы, чтобы ты был со мной, но это последний твой шанс принять мое предложение». Я мотнул головой, и Дэнни Шейкер вздохнул. «Но тогда все. Значит, в тебе больше от матери, чем от отца. Нам с Дунканом пора. Нас ждет команда. Поэтому до свидания и удачи всем вам. Я надеюсь, что вы сможете вернуться на Эрин. Правда, надеюсь». «Подождите!» Доктор Эйлин не произнесла еще ни слова с момента, когда звала дядю Дункана. Она подошла к Дэнни Шейкеру. Дункан положил руку на пистолет. «Прекрати, Дункан Уэст!» — презрительно сказала она. «Я не собираюсь драться, ты знаешь. Я хочу сказать кое-что капитану Шейкеру. Это не займет много времени». «Пистолет не потребуется», — кивнул Дункану Шейкер. «Ступай и скажи Тому, что я сейчас иду». Дункан Уэст молча вышел. «Ладно, говорите, доктор». «Вы намерены похоронить нас в середине лабиринта, на корабле со сломанными двигателями. Вы можете делать вид, что у нас есть шанс спастись, но мы оба, вы и я, знаем, что это не так. Каждый, кто останется в Кухлине, обречен. Я проживу с этой мыслью. Космос не хуже и не лучше любого другого места для смерти». «Лучше, доктор. Вы мудрая женщина и в придачу храбрая. Жаль, что вы не мужчина. Из вас вышел бы отличный космолетчик». «Не надо лезть, капитан. Я слишком стара для этого. Но Джей Хара и Мел Фьюри еще дети. Джей говорит, что хочет остаться со мной, так как я знаю его с детства, и он верен мне. И все же я хочу, чтобы вы взяли его с собой. Что бы ни хотел он сам. И Мел тоже. Не убивайте детей, Дэн Шейкер. Это вам не к лицу». Шейкер вздохнул и покачал головой. «Вы отличный адвокат, доктор. Есть только одна загвоздка. Вы ошибаетесь. Джей и Мел не дети. Посмотрите на них. За два последних месяца Джей стал крепким, самостоятельным молодым человеком. Обращаться с ним, как с ребенком, неверно. Это даже опасно. И судя по тому, что рассказывала мне Дункан, Мел тоже превратилась в молодую женщину. Мне кажется, он и сам клал на нее глаз. А уж в сравнении с моими молодцами, он истинный джентльмен. Поэтому я вынужден вам отказать. Согласен, я в состоянии почти всегда контролировать свою команду. Но я знаю предел своим возможностям. Я был бы безумцем, согласившись взять на корабль сверхскорости хотя бы одну женщину. Я многим обязан своей команде, но это не лучший способ расплаты за долги. Зато после первого испытательного полета на сверхскорости я предложу им прогуляться еще разок на Пелдину удачу. Мне кажется, мы найдем там достаточно, чтобы удовлетворить всех. И хватит о будущем. Мне пора. Сверхскорость уже под парами. Шейкер качнул головой в сторону одного из экранов. На нем был корабль сверхскорости. С конца штопора снова срывались и улетали в пространство лиловые кольца. «До свидания, доктор. Удачи вам. Я надеюсь, что мы все-таки увидимся. Не знаю только где и когда. До свидания и удачи тебе, Джей. Мне жаль, что ты не смог взглянуть на все с другой стороны и не пошел со мной. Ты только помни золотое правило космолетчика. Никогда не сдавайся. Он повернулся и вышел. И вместе с ним с мостика ушла последняя надежда. Доктор Эйлин устало опустилась в пилотское кресло, бессильно уронив голову. Джим Свифт застонал и неуверенно двинул головой, отчего отлетел в сторону на несколько футов. «А что же я, крепкий, самостоятельный молодой человек, с которым больше не стоит обращаться как с ребенком?» Я прижался разбитым носом к прохладной металлической панели и плакал, плакал до тех пор, пока большие круглые слезинки, подкрашенные кровью, не полетели по рубке.